А ты где живешь? А кто нужен? А где ты живешь? А кто нужен? Да где ты живешь-то? Везде. А давай я к тебе поеду. Алло. Слушай-ка, а ты кто? Конь в пальто. Да батюшки, да кто ты? А что вы хотели? Да а куда идти-то? Откуда пришла, туда иди. Алло. Да батюшки, да кто ты? А кто это звонит? Я не знаю, кто ты. Так говори, кто. А кто ты? С ума скажи, кто ты? Хуя тебе вдышло, блядь. Да. Эй. Алло. Как здоровье-то у тебя? Да ничего, нормальное. Как здоровье-то у тебя? Да ничего, нормальное. Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Угу, 80 тебе, да? 95. Вы куда звоните? 51? Вы куда звоните? Я не знаю, кто ты. Так говори, кто? Да. Да, батюшки, да кто ты? Так ты куда звонишь? Ты вы куда звонишь? Тебе вдышло, блядь. Ну и чокнутый, правда, что? Эй. Да. Ну-ну. Алло. Как здоровье-то у тебя? А у вас? Как здоровье-то у тебя? А у вас? Чего спрашивать-то? Болеешь? А ты? Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Да. 80 тебе, да? Да. Али 81? Запиши время, какое число она позвонила. А когда ты меня помоложе немножко? Надо зафиксировать. А? Поскольку звонок был. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. А сколько ж тебе лет? 80. 80. Да? Ну, встретимся через 3 дня, 80. Давай. Тебе вдышло, блядь. Ничего, ничего, уже номер зафиксирован. Все, давай. Ой, блядь, ладно. Да. День Михайлов, да? Нет. А? А ты кто? Никто, бабушка, тебе, никто. Скажи-ка, тебе на ногу. Да. Меня зовут Дед, ты кто? Да ты что? Ты что, не то? Чур ты? Где ты живешь? В каком поселке живешь? Я в городе Козловград. Нормально какая-то. Чего? Да. Да, да. Шур, тебе чего, кого надо? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? Дед ты кто? Дед ты кто? Да. Тебя как зовут? Так, ты говори по делу, что тебе надо? Алло. Я слушаю. Тебя как зовут? Меня зовут. Ага. А тебя как зовут? Меня зовут Дед ты кто? Дед ты кто? Да. Да, да, да. А бабка с пистолетом нет случайно? Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? А зачем вам надо? Если вы знаете, как меня зовут, вы должны знать, как Куда вы звоните? Глухая, что ли? А сама какая? Чокнутая, что ли? Нет, я не чокнутая. У нас сошла какая-то дурочка. Это у вас, наверное, синдром безопасности начался. У вас с ума вы посходили. На телефон звонит. Вы знаете, что у меня номер определяется? Да. Да. Да, да. Хорошо, смешно вам, да? Где ты? Издеваться над людьми. Ты с какой деревни-то? Из деревни дай пожрать. А? Ага. Кто это со мной разговаривает? Свидание. Кто ты? Тебя как зовут? Да. Эй. Чё? Как здоровье-то у тебя? А у меня хорошее здоровье. Болеешь? Нет. Чего спрашивать-то? А чего спрашивать? Чё скажешь? Тебя как зовут? А что тебе нужно? Тебя как зовут? Ну как тебе нужно? Нюрка! Меня зовут Дед Пихто. Дед Пихто? Да. А зачем же ты так отвечаешь, что Дед Пихто? Ты из какой деревни-то? Я из деревни, с Озерок. Ага. А вы откуда? Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Анна, Нюрка, Нюрка. Ой-ой, ну ты это, баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь? Ну как, на каком я языке говорю? Я говорю, что Нюрка, Анна, есть такое имя, а тебя как зовут? Дед Пыхто. Ну вот тебе и поговорили, что ж ты так разговариваешь, Дед Пыхто? Да. И улыбается. Че, хочешь в гости приехать? Давай. Да? Да. Хуя... Приезжай. Хуя тебе вдышло, блядь. Да нет, неплохо. Ой, блядь. Слышишь, Сильде, ты это неплохо. Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Не, не 80. Зачем мне 80? Мне 60 лет. А ли 81? Да нет, 71. Чё это мне 71? Да батюшки. Ну вот и батюшки. Вот батюшки, да батюшки. Дед Пихто, да Дед Пихто. Хуй тебе вдыхло, да хуй мне вдыхло. Вези, приезжай в гости, хуй вези. Вот интересно, да, поговорили? Ну-ну. Ну вот, видишь как. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. Давайте. А вы сами откуда? Так ведь далеко больно. Ну как, далеко? Ты откуда? Что ж ты расстроилась, сейчас пиздал ко мне, блин. Пошел нахуй, больше сюда не звони, ублюдок конченый. Алло. И за... Алло. Алло. Алло. А, хуесос пришел, блядь. Алло, это кто? Будешь сосать, как положено. Ты кто? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ты кто такой? Вот иди Буратину еби. Ты чё, чмо, охренел? Я вас нахуй всех видел. Ты кто, шмо? Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную еби. Пидорас ты сам, ёбаный! Алкаш ты, блядский! Еще раз позвонишь, я тебе морду набью, блядь! Ты понятно? Отсосал. Аж ты хуй какой, блядь, облезлый, он тут поладился звонить. Я тебе позвоню сейчас. Алкаш ебаный. пьяный, алкаш, и не смей больше сюда звонить, понятно? А то я вычислю, блядь, телефон в ебальник тебе набью по самой некуда. Я тебе дам хуесос, сам, блядь, такой пиздосос, блядь. Попробуй еще раз позвони, блядь. Да. На ножке, манда. А ты какой? Ты бы мне... А ты какой? Сало. И закрыл. А ты дебил, блядь. А ты дебил, блядь. Так, как положено. А ты дебил, ебаный, сейчас вот позвоню в РЭС и узнаю твой номер телефона. И будет тебе как положено. И будет тебе хе-хе-хе-хе. И ебальник набью от и до. Понял? Да ты... Ой, я прямо обосрался даже. Вот и обосрёшься. Будешь ходить вонять, блядь. Понятно? Будешь ходить вонять. Ебалит набью до самой некуда. Шо, понятно? Сралась, аж пизда в говне, блядь. Вот это у тебя в говне. У тебя в говне вся жопа. Вонючий, вонючий до страсти. И сейчас звонишь. Я ты вас... у тебя вони не обобраться. Даже через телефон воняешь. Через телефон воняешь. А звонишь, что тебе надо? А ты хули орешь, там лезешь? А ты не... Лезешь? А тебе что надо? Что тебе надо? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Даешь? Чего ты даешь? А ты, блядь... Чего ты даешь? Блядь. Облезлый свой даешь? Я тебе покажу, какая у меня печушка, блядь, я громад. Выкини его нахуй на помойку, она хуй кому нужна? Понял? Ёпты! Она... Никому не нужна. Если бы она была нужна, то ты бы хуй названивал бабам. А то она, значит, хуй кому нужна. Понятно? Ебись. Всех удовлетворяю, нахуй. Всем хватает, нахуй. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Не звонил бы всем подряд. Понятно? Если бы хватало тебе. А то, значит, тебе не хватает. Понятно? Он висит, блядь, ты подсать находишь хоть его. Будешь сосать, как положено. Ой, боже мой, да заебись ты в доску, понял? Заебись ты в доску, ясно? Алкаш ты ёбаный, есть алкаш, ясно? Самый натуральный алкаш. Еще раз позвонишь, сказала, сейчас позвоню в РЭС и узнаю твой номер телефона. Ебальник набью от и до. Ой, я разозлил. Да. Алло. Пизда. Слышь? Ты чё за шалава? Да, слухай. А? Слышь, ты чё за шалава там? Я шалава? А ты кто есть? Ребят, тебя нахуй сломают пополам. Меня сломают? Да. А у тебя не обломается? А? Если меня сломают, у тебя не обломается? Слышь, пошли а? Нахуй. Пошел ты нахуй, мне 70 годов, я хуя боюсь, понял? А ты уже по бабкам, блядь, звонишь. Мне уже 70 годов, а ты по бабкам звонишь, понял? Ты уже никому не нужен, блядь, хоть бабкам сунуть, блядь. Слышь, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Ты жеребец ебаный. Вот так. Ты жеребец ебаный, ты хуй кому нужен, поэтому ты названиваешь. Все, понял? Заткни и выключайся. Вот заткни, блядь, дебил, и больше не звони, дебил ебаный. Я прав, я тебя... Алло. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Алло. Иди ты нахуй со своей та-та-та-та! Алива! Паскуда ебать! Какого... Ты жаба ебаная! Ты жаба ебаная! Хуя! Жаба ты! Смотри, ты иди, блядь, пока не поздно к психиатру, ты же ебнулся! Да? А ты не ебнулась? И не стыдно приебываться к старухам, а? А ты зачем звонишь? Ты своего ёбаря, блядь, притормози, а то я ему ноги приторможу, понятно? А твой... И тебе тоже, алкашка ёбаная! Алкашка! Поняла? А твою... Еще раз позвонишь, алкашка, ебальник будет весь в синяках! Ясно? Беззубая пизда тут звонит! Гляди на свою харю, блядь! Развалилась она! Блин. Отойди быстро, покажу, блядь, ебальник побью, попробуй еще раз позвони! Сейчас подъеду, блядь, воздух снесу всю тебе! Алкашка ебаная! Чего? Вот, и кислотой я хуячу. Ты своего придурка хуячь кислотой. Понятно? Я все твои речи записываю. И передам все прокуратуре. И тогда ты будешь. Вот и кислотой ты охуячишь. А кого ты будешь кислотой обливать? Дрянь ты ебаная! Кого ты будешь обливать, дрянь? Меня хуя путаешь. Я тебе, блядь, прирежу нахуй. Да ты что? А тебе ножик есть, блядь? Паскуда ебать. А у тебя ножик есть? Дыры-дыры! Дыры-дыры? Да-да-да-да. Ростодыры, алкашка! Алкашка беззубая, блядь, заткни ебальник свой. Блин. Понятно? Нет, то яму не видела. Заткни свой ебальник. Пуля тебе задела до моей мебели. Мебель мне твоя не нужна, у нас своей достаточно. Понятно. Мы свою отдаем людям. Хочешь, тебе привезем, подарим, алкашки. Куда зря время тратишь? Коза ты драная, блядь. Еще раз позвонишь, козлом станешь. Чего полетела, блядь? Алло. Алло. Алло. Да, я слушаю. На нож ты, манда. Понятно. Тебе сейчас... Это все вы? А хочешь, к тебе сейчас приедут ребята и выебут тебя? Ой, как я буду рада. Будешь сосать, как положено. Ой, да обязательно. Еще и сгущенкой намажу. Ты бы мне хуй отсосала и за... Обязательно. Конечно. А где твоя напарница? Это она не звонит. Вы же вдвоем работаете. Ну... Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Да? Это тебе кто-нибудь даст там все, судя по голосу, вряд ли. Все, заебись. Всех удовлетворяю, нахуй. Всем хватает. Да ты что? Да. На словах, видимо, да? Раз звонишь и всякую херню говоришь, видимо, только на словах можешь дать пососать и выебать всех с друзьями. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 20... А печу, это что такое? А сколько вам платят за вот этот развод? Нет. Все бесплатно? За бутылку водки? Ну. По деревне все уже говорят, вы не в курсе, наверное, с подругой-то, с которой вы звоните на пару, что заявление уже много написано на вас. Да ты... Вас вычислят, и потом по полной программе. Те, кто вам платит, они останутся в стране, а вот вы будете получать по полной программе за то, что терроризируете людей. Да ты, ой, я прям обосрался даже. Ну, это заметно. Потом обосрешься, не волнуйся. Я с тобой первый и последний раз разговариваю. Еще раз позвонишь ты в 6:00 утра. Бляха-муха, когда найдут тебя, я сама лично приеду, блядь, я тебя в кол в жопу засажу, чтобы ты перестал всякую херню нести. Или вообще водка в голове больше нихуя нет. Да не звонил я вам, нахуй. Это вы к нам звоните сюда. Я дома, я домой только пришла. Как я тебе могла звонить? Я твой номер телефона не знаю, к сожалению. А когда узнаю, поверь ты мне, где бы ты ни жил, я тебя найду и... Я тебе честно обещаю, ком в жопу засажу сама лично. Ты, бляха-муха, язык твой отсох. Вот иди, Буратино, иди. Алло. А, это кто? А ты кто? А ты кто? Кому ты звонишь? А ты видела меня хоть раз? Не видела. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ну и пошел ты нахуй. Алло. Алло. Да. На нож тебе, манда. Что такое? Будешь сосать, как положено. Хуя себе. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Это кто это такой? Евгений Александрович. какой такой, Евгений Александрович? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Что за мужчина, хуй понял? Хуесос ты, блядь. И пидорас мне, в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Алло. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блядь. Кто обосрался, блядь? Нечего сказать, да? Кому говорить, блядь? А хочешь, к тебе сейчас приедут ребята и выебут тебя? Слышь, Андрюх, ты не прикалывайся нихуя, хуйню не занимаюсь, я тебе понял, блядь. Будешь как положено. Алло. Алло, алло. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блядь. Чё такое? Будешь сосать как положено, а? А ты у меня лизать будешь как положено, сука. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Не пойму, кто это такой, блядь. А хочешь, к тебе сейчас приедут ребята и выебут тебя? А тебе уже пришли, сейчас в жопу выебут. Уже стоят сзади армяне, ты не видишь? Оглянись. У меня хуй отсосало и за красоту. А ты пизду будешь сейчас лизать. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. А я с тобой и подавно не хотел, ты первый начал. Ой, ты моя дорогая. Ух ты мой милый. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Да. Хорошая жизнь. А ты мне уже давно нравишься. У тебя голос приятный такой. С тобой даже... А у тебя вообще прелесть. Не голос, а просто бархат какой-то. Ты что ругаться? И что звонить зря? Ты что, дебил? Озабоченный. Чего ты звонишь-то? Ну? Чего ты звонишь людям? Чего ты дурака валяешь? Да не звонил я вам, нахуй. Это вы к нам звоните сюда. Да? О, ни разу не звонила, не знаю. Пока. А, ты вот мне какой. Да. Ну-ну! Армян, чё? Хуй, блядь. Какого хуя? Ты по телефонам все хуячишь. Вам вот заняться нечем. Наебывала б, шла б, что-нибудь делала. Сидишь ты, дура здоровая. Дело слова, блядь! Дуреха ты, здоровая дура. Смотри. Шла бы он что-нибудь работала бы. Небось, блядь, огород зарос там, что-нибудь нестиранное лежит. Иди вон постирай что-нибудь, трусы свои. Иди, блядь, пока не поздно. Ни одного слова не разберешь. Тебе и к логопеду еще надо идти, блядь. К логопеду, блядь? А! Сначала разговаривать научись правильно. Пошел нахуй, я сказала! Иди, иди, иди! Че? Бис, ебис! Слышь, дура ты здоровая. Че ж ты мелешь вот как всякую... еще один козловка. Там это, дура здоровая. Со школы самолетов вот еще там много. Какие-то загадки, блядь, хуячи. Чего ж ты кобыляка-то здоровая? Пошла бы что-нибудь поработала бы лучше. Ну-ну! Иди вон щей лучше мужу своему свари. Милан, если он у тебя есть. Милазе сарай будет покупать. Сарай покупать? Ну-ну! Да уж, дуреха ты здоровая. Не стыдно тебя? Неужели? Ну что ты мелешь, вот всякую ерунду собираешь? Тебе заняться нечем, а? В гольф играть. В гольф играть? О, какая ты культурная. Где же ты научилась в гольф играть? Ну ты с дебилами разговариваешь, а? Слышь ты, мразь, сейчас я, блин, подъел, тебе хана, блин, поняла, тварь? Ты будешь на нарах, блин, париться, чмо поганое, блин, поняла? Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Тварь, твой нафиг номер запеленгован, ты тебя уже вычислили, где ты живешь, что ты такая, чмо, сейчас мы поедем с ментами вместе, поняла? Нахуй со своей та-та-та-та! Сейчас мы ним подъедем, тварь, с ментами, блин! А что нахуй я сказала? Я знаю, где ты живешь, тварь! А нахуй ты мне сдался? Сейчас с ментами остановим, подъезжаем, минут через 15 сейчас не будем, чмо поржи, потому что на нарах, блин, париться, блин. Иди, иди, иди! правильно сказала, тварь! Загремишь им по полной! Лет на 15 мразодалим, поняла? Ну-ну! Чмошница, блин, паршивая, мразота, через бусского донара, блин, парится, блин. Неужели? Свалил, сказал тебе, в туман, тварь. Мне вот сегодня доводилось, блин, родственники ментовки работают, тебя заблинговали, чмо. А меня ебать его хотела. И сейчас ты расскажешь, блин, пацанам с ментовками, поняла, тварина, блин. Сейчас же в камере окажешься, мразь. Нет, не хочу. Ты не поняла, тварь паршивая, мразота? Ты бы сказала, в камере сидеть в обезьяннике с зэками, блин, тварь! Три, хуй три! Армянский! Сдохни! Сдохни, блин, падла, сдохни! Ну-ну! Слушай. Парниша, слушай, успокойся ты, а. Не надо звонить, так за это накажут, а? Ты, когда... Не боишься? Я буду еще звонить тебе. У меня тут записан номер твой. Не надо, не надо, я прошу тебя, не надо. Я тебе ночью буду звонить, утром буду звонить, я тебе спать не дам. Ну, значит, в милицию попадешь. Но? Хочешь в камеру? А? Да что ж тут у мужиков? В обезьянник, а? Хочешь? А сейчас тут у мужиков? Да. Алло. Кто пришел, блядь? Ты кто? А ты хули орешь, там лезешь? Я говорю, ты кто? Я с женщиной разговариваю, а не с тобой. Слышь, если ты еще раз сюда позвонишь, будешь иметь проблемы. Будь здоров. Завтра сейчас. Я тебе, блядь, визибу, блядь. И высушу. И заткнуть ее, блядь, швабру в жопу, блядь. Чтоб до самого, блядь, затылка достала. А? Ты кто? Ну что молчишь ты? Я говорю, ты кто? Я мужчина. Ты хуй с бугра, понял? Разговариваешь. Рот закрой. Мужчина. Иначе, блядь, я тебе сказал, будешь проблемы иметь такие, что тебе хер снились. Будешь сосать. Еще раз я услышу, я сказал, еще раз сюда позвонишь, яйца оторву. Будешь евнух обходить, блядь, по селу. Так, а ты хули... Подклыл, что я сказал? Ты что, не слышишь, что ли? Посралась. Ты мудила. Ты не звонил я вам, нахуй. Это вы... А кому ты звонишь? Почему я тебе отвечаю, ты? Хрен с бугра. Хуесос ты, блядь. И я тебе... Не, в жопу шоколад. Мудила. Пись, нахуй, иди. Будешь сосать, как положено. Слышь, я пробью тебе по номеру и точно опущу тебе по всем статьям. А, хуесос пришел, блядь. Ты хуепутал, хуев. А ты хуй там лезешь. А то определю тебе на двадцатку в голубой ряд. Будут все иметь тебя. Я защищу куда-то. Алло. Да-да. Поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. А, блядь, тебе посадить надо. Сука. А ты, блядь, сосать как положено. Алло. Поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Алло? У подъезда поймаю и, блядь, ледорубом по зубам, блядь. В клёпку опять захотел? Встать как положено. Да. Поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. За что? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. А? Чё ты хочешь, пидор вонючий? Будешь сосать, как положено. Ай, блядь, пидор вонючий, блядь. Привет семье передаю своим родителям. Вот иди, бураки. Алло. Слушаю вас. Кто это? А зачем тебе? Тебе это надо. Не звони. Алло. А у тебя хорошая жопа-то? Ёбаный рот, блядь, ты заебала уже, если честно, а? Сюда. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Это нахуй, чучело, блядь, болотное. Ой, блядёша. Понимаешь меня? Совесть у тебя есть. Я бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы. твоим ебальником паршивым, страшным. У тебя совесть есть, сука ты ебучая. Ты шлюха подзаборная. Если б ты меня видела, падла ты ебучая, то б тебе был бы пизда. А так ты меня не видишь, какого хуя ты мне звонишь? Уебище ты лесное, блядь. В общем, сейчас идем. Бабка идет моя. И сейчас пизды по первой программе будет. Ну, приходи с бабкой, и бабка твоя пизды отгребет, и ты вместе с ней нахуй. И все вы отгребете пизды. Сколько ты тут народу не приводи, все вы получите пизды. Хороший. Отдавай бабло. Потому что у меня такое ощущение, что вы, блядь, давно не обсирались в чужих руках, нахуй. Ебаный в рот. Сколько ж вам, блядь, можно говорить, нахуй? Как вы уже, блядь, заебали? Ебаный, блядь, нахуй. Вы мрази, блядь. Пизду. Звоните, блядь, всякая шлоебота, блядь, хуета из-под ногтей. Звонит, блядь, мозги ебет, нахуй. А потом, блядь, ищите крайних. Ебаный урод. А потом, блядь, плачетесь, что вам пизды уваливают. Заебали вы уже, нахуй. Была я в бане, мыла жопу под железным тазиком. Чья-то жопа моргнула своим карим глазиком. Ну, а чего ты, нахуй, под железным тазиком мыла? Ты ж бы, блядь, мыла под пластмассовым. Мне вообще ебет, ти мыла ты там жопу, ти не мыла, нахуй. Где ты, нахуй, а? И не звони ты мне больше, и не приходи, нахуй. А придешь, получишь пизды. Понимаешь меня? Костя, ложись, бай-бай. У тебя пора, бай-бай. Вот я ложусь, бай-бай, и ты ложись, бай-бай. Если ты, блядь, не ляжешь, бай-бай, я приду к тебе и тебя уложу, нахуй, деревянный, блядь, макинтош, нахуй. Вы мрази, блядь. И бабло... Сама, блядь, такая. Все, иди ты, нахуй, пиздоболь это ебучая. Если тебе делать нехуй, так, блядь, сиди тогда, нахуй, дрочи там, тебе пизду, тебе хуй, что там у тебя, нахуй. А мне некогда, мне надо идти огород пахать. Все, пошла ты, нахуй. Привет. Привет, Наталья Евгеньевна. На пиво нет? А? А, ну пиво есть. Не понял. Пиво есть? Есть. Да сейчас пасу будет пиво. Алло. У тебя хорошая жопа-то. Чтоб ты... Послушай, туда. Пошла бы куда-нибудь и подальше. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Сучка ты, блядь, рваная. Ай, бредешь. Посмотри, коза на свои рога. Сволочь ты, блядь, конченая. Да, да, да. Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Дрочить сидеть. Будешь платить. Отдавай бабло. Или будешь гореть. Какую нахрен бабку? Вы куда звоните? Бабка пойдет моя. И там вас успокоят. Да. Ума палата, блядь. А у тебя хороший жопа-то? Алло, вы куда звоните? А у тебя хороший жопа-то? Алло! А я тебе своим пальцем выебу жопу. Это кто такой? Вы куда звоните? Ты шлюха подзаборная. Да, вы так уверены? Ай, бледёша. Вы мрази... Ты сама не шлюха? Ты понимаешь, куда ты звонишь? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Ага, ну хорошо. Давай, брать деньги-то, трать на телефоне. Давай, бабло. Кого? Деньги отдашь или как? Какие деньги? Дом отдавай. Какой дом? Будешь платить, как я захочу. Вы сами понимаете, куда вы звоните, блин? Бабло, будешь сдавать и как положено. Слушай, ты еще раз мне сюда позвонишь, я на тебя в ментовку заявлю. Ты не туда попала, коза драная, блядь. Ха, поняла? Хороша я, хороша, да плоха одета. Никто замуж не берет девушку за это. Поняла? Трубку вы положили. Так снова звонить будет? Надо в милицию просто заявить, да и все. Алло. Привет. На пиво нет? Что? Пиво есть. Кому звоните? Давай бабло. Послушай, ты куда звонишь-то? Деньги отдашь или как? Пошла нахуй, не звони сюда. Ты что-то звонишь-то? Отдаваш бабло. Сейчас принесу. Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Хорошо, принесем тебе бабло. Попчасти, моя. Да. Привет. На пиво нет? А? На пиво нет? Чего? Пиво есть? Все есть. А у тебя хорошая жопа-то? Как? Чтоб тебе оттрахать чего? Туда. А у тебя пизда хорошая? А я тебе своим пальцем выебу жопу. А я тебя, блядь, сука, задушу, блядь, этим пальцем. Ай, блядь, душа. Была я в бане, мыла жопу под железным тазиком. Чья-то жопа мне... Отъебись от меня, гада ты ебаная. Алло. Корова гортоповская, блядь. Давай бабло. А хуёв не будет? Дальше или как? Хуёв не будет? Бабло. Отдавай бабло. Или будешь встретить. Слышь, нахуй давно не посылали? Да, да, да. Иди далеко, далеко и хуй ворачивайся. Да. Посмотри, коза, на свои рога. С чего такой? Хорошая, хороша, да плоха одета. Ну-ка, положь трубку, дура. Девушку за это. Да? Ебать верблюда. И что? Да нихуя его кубешок. А чеснока не надо? Пиво есть? Хуйло. А у тебя хорошая жопа-то? Кто звонит? Чтоб тебе оттрахать шлюха. Туда. А кто это звонит? Ты шлюха подзаборная. Давай бабло. Ах ты тварь ебаная. Да? Сейчас я голос твой знаю, в милицию позвоню. Больше не звони сюда, сука. Ты, наверное... Слушаю. Хуйна. А то ты пизду. Успокойся. Да. Ебать верблюда. Я сейчас полицию вызову, и к тебе приедут, понял ты? Ишак ебаный. Ты шлюха подзаборная. Жди, сейчас полиция подъедет. Алло. Давай бабло. А? А у тебя хорошая жопа-то? Чтоб тебе оттрахать туда. Иди ты нахуй. А я тебе своим будешь платить, как я захочу. Сейчас будете вы платить, как я захочу. Вы попали в отделение милиции города Бутурлиновки. Сейчас вы все заплатите. Секундочку. Опергруппа уже выезжает. Блять, я здесь. Да? А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Че, ёбнутая? Алло? А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. А ты, я так поняла, только с хуя, да? Ты шлюха подзаборная. Алло? А ты знаешь алло? Что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Ты шлюха подзаборная. Слушай, ты трянь. Я тебе, пидораска, найду этот телефон, я тебе разорву нахуй. Тварь ты ебучая, вы когда прекратите звонить? Вы хотите, чтобы я вас поставила на счетчик? Пидораска вонючая. Блять, я здесь... Раз позвонишь, мразь, я тебя раздавлю, тварь ебучая. Ты, наверное, на мусор... Хочешь сказать? А? Я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз... Я бы тебе, мразь, вонючая! Вы заебали, обзвонились уже! Вы хоть телефон смотрите, куда вы звоните. Я же вас, сука, в прокуратуру пойду. Я же вас вычислю, понимаешь? Ты понимаешь, ты что делаешь? Ты куда вообще звонишь? Ты, наверное... Ты ж куда ты звонишь, а? Мразюка ты, блядь, пьяная, тварь ты, блядь. Ай, ну, блядь. Ты знаешь, вы звоните уже не один раз. Это во-первых. А во-вторых, я тебе, дорогая моя, хочу сказать, все телефоны прослушиваются и просвечиваются. Стоит только написать заявление, и пиздец тебе придет, понимаешь? А приедет Женя, он тебе растопчет, нахуй. Нет. Тварь ты, блядь. Нет. Ты понимаешь, что ты делаешь? Нет. Ты куда вообще звонишь? Здесь пожилая женщина живет. Куда ты звонишь ей? Ты куда ей звонишь? Ты ей звонишь? Муж не берет девушку за это. Ебать верблюда. Ой, сука. Ты, козел, я тебе разорву тебе голубятню твою, разворочу. Ты давай, приходи в центр, давай, выходи в центр. Привози бутылку водки. Я тебе, блядь, водку тебе сделаю, голубят, все разворочу тебе. Бутылку водки. Ты принеси, блядь. Будет. Скотина, блядь, ты. Ишачка ебаный. Я тебе ишачьим хером тебя выебу, ты знаешь ты? Пидораска ты. А я тебе своим пальцем. Алло. А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Чтоб ты сдохла, дура. Ты шлюха подзаборная. Участковый Козловского поселения, капитан Пермин слушает. Ты, наверное, на мусорках служишь. А у тебя хорошая жопа-то, чтоб тебе оттрахать Фью. Туда. Ох, тебе поймаю, штраф выпишу, бабуся. И оттрахаешь ты меня. Ты мне будешь... Ох, я тебе ебашу, блядь, штраф, по самые уши. Успокойся. Ой-ой-ой. Ты мне бутылку принеси. И на пеленгатор попала. Все, до свидания. Ты шлюха подзаборная. Ты даже авторитетных разговоров не знаешь. Шкура воровских. Все, зарегистрировал. Да. Ну, все, давай. Да. В общем, сейчас... Автоответчик тебе поймал. Да. Так что готовь денежки за штраф. Да нихуя его кубишок. Алло. Ты пидор! Алло. Ты пидорас, блядь! Ты чё базаришь, ёбаный урод, блядь? Ты нахуй отсюда, блядь! Тварь, блядь! Я вот взяла и так начали там орать. Ничего не попутали там случайно. Хуй блин, ебаный, блядь! Ты фаршмак, понял? Дырявые ложки иди ешь! Чё, блядь, путаешь что-то или чё? Я хуй понял, а? Вася, блядь! Нахуй отрежу, блядь! А твоё очко свиньям нахуй раздам, блядь! Давай, слышь, ты, блядь, по телефону хуй, да, крутой, блядь, а на деле петух простой. Давай, нахуй, встретимся, поговорим, лошара, блядь! Я твой рот ебал и твою жопу сраную палкой ебать нахуй, понял ты? Ты мой хуй сосал, чмо, блядь, понял? А если пойдешься, ебал я тебя в жопу и в очко тупое, блядь, понял? Я рот твой выебал вообще нахуй. Я тоже твой, братан, взаимно вообще. Прикольно, да? И до раз. Какая? Подожди, я плохо не слышу. Еще раз. Ты пидор! Молодец вообще, классно. Слушай, что, занять нечем? Давай я просто телефон поставлю, а ты там ори, короче. Ты понял? Да, конечно, понял. Только это, ты мне приедь сюда, объясни. Поподробнее. Нет желания такого? Хуй вам очко и в рот, нахуй. Ну, конечно, что-то там, диваны Рэмбо, да, его, комнатный. Ты нахуй отсюда, мразь. Ай, дурачок ты, ёпта, иди учись. Матами так нормально даже крыть не можешь. Да чёрт, я ебать тебя в пизду. Ещё в жизни так любит. Вы сами, суки, гнилые твари, плесни. На телефон записывай, чтобы в интернет потом выкладывать. Козёл драный. Да. Понял, козёл ты? Да, это молодёжь балуется, чтобы потом запись в интернет выложить. Ха-ха! А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Придурки вы, охота вам звонить. звонить, а? Придурки, самые что ни на есть. Пидорасы. Алло. А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Чё тебе надо? Заведи-ка хуй за ухо. Я сказала, ты шлюха. Ты слышишь, что ты шлюха? Да, да, да. Тюремная была, мразь. Ай, бледуша. Проститутка. Чё ты смоталась ко мне? Что тебе надо? А я тебе своим... Обоссатой, падла. Жопу. Что против меня? А то ты дождешься, я тебя к прокурору отведу. Ты даже остынь. Гадюка вонючая. Прокурор, не знаешь. Была бы ты порядочной, ты бы не делала это. Шлюха вонючая. Дар. Да. Ебать верблюда. И все? Да нихуя и лук, кубешок. Ну, прекрасно. Ай, бледуша. Кто? А у тебя хорошая жопа-то? Жопа. Я не знаю, для кого как. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Ой, это кто ж такая умная? И куда звонить она? Мне интересно. Максим, мы сейчас на автоответчик запишем номер телефона, завтра милиции покажем. Быстрее неси ручку, листок. Ты, наверное, на мусорках служишь. Угу. Да, да. Обязательно. Ага. В общем, сейчас идем. Я в школе работаю, между прочим. А не на мусоров я работаю. Ай, блядь. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Заебала. Она уже упокойница, моя мама и папа упокойник. Переделывать мне некому теперь. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Я телевизор гляжу, я жду, мне может сестра позвонить. А вы взрослые, бессовестные. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Угу. Че вот вы звоните, куда вы звоните, кого вам надо? Наоборот, ты звонишь ко мне. А я не звоню совершенно, у меня ребенок, мне некогда звонить. И к телефону подходить по без дела. Я вообще никому не звоню. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ага. И что? Чересчур умный? Ну, ничего. Автоответчик телефон зафиксировал завтра участковому нашему. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Вам кого? Хуй сосать будешь, нет? Вот осел. Хуй сосать. Ебаный. Ты сам его соси, придурок. Да. Ебанутый. Закрой рот. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя кто трахает? Ой, что мне слышно? Алло. Бля, трахает там, наверное, в жопу ебнул. Не слышу, ничего не пойму. Трахают тебя там, да? Вот дурак какой-то, вот названивает, это прям ненормальный придурень. Да. Да. А ты кто такой? А ты кто такая? Кто такой, я говорю. Куда ты звонишь? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Зачем ты звонишь в чужой телефон? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говори. Ну, что ты хочешь? Договориться с тобой. О чем? Хуй сосать будешь, нет? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здорово. Ну, говори. Что тебе говорить? Ну, что молчишь? Говори давай. Договориться с тобой. Ну, говори со мной, что ты. Хуй сосать будешь, нет? Закрой рот, хуями прет. Хуй сосать будешь. А я тебе говорю, закрой рот, хуями прет. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А есть чем какать-то? Ты уже обосранный. Я маму твою трахаю. Да? Отлизываешь, что ли, у нее? Да. Ну, я бы так и знаю, что ты отлизываешь. Только пидорасы звонят и доебываются. А тебе ты что, пидорас? Ты что, ебешь, что ли? Ты пидорас, что ли, да? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурака, а? Да какая и тебя? Мы с тобой братья, что, не знал, что ли? Слушай сюда. Слушаю. Где ты живешь? Че? Где ты живешь? Село Козловка. Приду, улица Красная Углянка, 38. Да? Пожалуйста, да. Приходи, прямо сейчас приходи. Приду к тебе посрать. Приходи, ради бога, приходи, пожалуйста. Все вам, пиздец, уже дело идет к концу. Да? Пошел ты, ебучий, ебаный. А, ну понятно. Я ж тебе сказал, мы с тобой братья. Если я козел, и ты козел. Ты что, сомневаешься? Ты меня нигде не видел и ничего не знаешь. У меня это... Ты вот ты, а ты и боишься, говоря, откуда ты звонишь и доебываешься. Ты боишься сказать, где ты живешь. Знакомый вместе с вами там, он задушит вас. Какого Славика? Я и не знал, что третий брат есть у нас. А? Да, да, да. Вот и да. Блять, я встречусь тебе, блять, собственноручно я тебя задавлю. Да. А есть чем давить-то? Да. У тебя уже отсохло по голосу все, наверное. Ты это урод настоящий, вот да урод. Да. А-а-а. Ты сам себе до зеркала да хоть смотрел на кого-то. А ты меня хоть раз видел, ты вот сидишь там, оскорбляешь меня. А сам ты откуда хоть? Ты мне ответь. Да. Да, чё, да. Сышь, блядь. Ой, ой. А за телефоном там ты такой герой, ебать, колотить. Гроза инвалидов и детей. Больше ничего. Ты слово знаешь, ты? Эй, хуй ты. Хули ты. Мудозвон ты ебаный. Ты скажи, ты сначала назовись, кто ты есть. Умные люди звонят и представляются. И те, кому бояться нечего. А ты сыкун ебаный. И ты там сидишь, там еще что-то. Я головка от хуя, бычара ты, троллевушный. Понял? Я таких, как ты, блядь, бушлатом на водопой гонял. Хуесос. Понятно. Попался ты мне бы в зоне, блядина. Ты мне бы в зоне попался, блядина. Ты в петушачьем углу сидел. Запомни раз и навсегда. Назовись, если ты мужик. И если ты авторитетный человек, назовись. Старый пенек. Кто-то есть. Кто-то есть-то хоть, а? Старый пенек. Кто-то есть ты? А, пенек старый, блядь. Назовись, я у тебя спрашиваю. Если ты мужик, ты назовись. Кто-то есть, где ты живешь? Я тебе сказал, где я тебе живу. А ты где живешь-то, бычара? Ты назовись, я тебе еще раз повторяю. Потом предъявы мне кидаю, он задушит он, блядь. Душилка хуй выросла, пидор. За лупу. Понял? Пидор, я тебе сказал, хуй сосать будешь. Я тебе еще раз отвечаю. Я тебя в зоне бы в петушачьем углу держал бы, блядь. Понял ты, а? Ты хихикаешь ты там, фуфлыжник. Ты назовись себя. Чего ты молчишь? Назовись. Кто ты есть? Где ты живешь? Ты назовись. И мы с тобой встретимся и по базам. Понял, пидор, блядь. Алло. Слышишь ты, пидрон ебаный? Ты что, потерялась, дура? Ты видела себя в зеркало, сосипоты ебучие? Ты что, пидрося, блядь? Если я тебя встречу, я тебя наплюю полное ебало, гнится пелюшек. Наплюю, сука! А ты что, шепелявишь? Хуй, наверное, сосешь, да? Зубы повыбивали. Пидор ты гнойный, что ты себе позволяешь, дыроёб? Ты отвечай сам, хуль ты там записал голос, хахакаешь, блядь. Пидрон, ты что, себя за людину считаешь? За кого считаешь? Посудомойка ты тухлая. Тупая, тупая. Иди учи русский язык, тупая. Слышь, петушок, ты уже тебе... Слышь, петушок, может тебе надрочить наебало, а? Ты можешь только у меня отсосать. А что же я должен отвечать, если я тебе говорю петушок, и ты ведешься на петушка, значит ты петушок? Конечно, ты можешь у меня только насосать, и все, больше ты ничего не можешь. Ты ж секунд, ты не мужик, ты пидорас, ты даже не представился. Значит, тебе нравится петушок, да? Я тебе говорю, ты даже не представился, это ты петушок, ты не представился. Я тебе сказал, где я живу, а ты вот скажи, где ты живешь. Ты что же, и мы глянем, кто из нас петушок, а кто не петушок. Давай, я вот через Нактона, блядь, пробью этот номер. Будет тебе петушок, хуешок. Я тебе сказал. Вот тогда мы, блядь, посмотрим, кто петушок, кто очко драить будет, кто что будет делать. Бурой. Что ты сделаешь? Хуль ты молчишь-то, ссыкло. Давай, пока летит петух.